Лимончик никак на это не отзывался. Чихать ему было на спичку. Тогда дедушка рукой подал знак, чтоб Семенов перестал скрести, и сам наклонился к Лимончику и вдруг, еле слышно, чирикнул. Да, он чирикнул, а Лимончик как будто только этого и дожидался. Весь встрепенулся, вытянулся, напрягся, похудел и запел. Он пел долго-долго, взахлеб, свистел горошком и тянул прямо в одну линию и по-всякому, как в стихе, на тысячу ладов тянул, переливался. И все больше худел, когда пел, словно таял. И все это время, пока он пел, я пел вместе с ним, только про себя изнутри. Я пел вместе с Лимончиком и видел, какое счастливое и красное лицо у Семенова, а у дедушки, наоборот, гордое и ехидное. Это он задавался, что он один сумел заставить птицу петь. И когда Лимончик наконец замолчал и все захлопали, дедушка откинулся на спинку стула и сказал небрежно: «Золотая медаль! Убирай, Семенов, перерыв!» И Семенов снял Лимончика с кафедры и спрятал в чемодан. И было видно, что у него дрожат руки. И все вокруг встали, зашумели и пошли курить. И в эту минуту я подумал, что хорошо бы рассказать про все эти дела своим. И я, недолго думая, побежал на метро. А когда очутился дома, папа и мама уже ждали меня. Папа сказал: «Рассказывай, понравилось?» Я сказал: «Очень». Мама испугалась: «Что это за голос? Что с тобой? Почему ты сипишь?» Я сказал: «Потому что я пел. Я сорвал голос, и вот осип». Папа воскликнул: «Где это ты пел, Козловский?» Я сказал: «Я пел на конкурсе». «Давай подробности», — сказала мама. Я сказал: «Я пел с канарейкой». Папа прямо закатился. «Воображаю», — сказал он, — «какой был успех. На бисто вызывали?» «Не смейся», — просипел я. «Я пел про себя изнутри». «А, тогда другое дело», — успокоился папа. «Тогда слава Богу». Мама положила мне руку на лоб. «А как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — сказал я еще более сипло и ни с того ни с сего добавил. «А Лимончик получил золотую медаль». «Он заговаривается, чуть не плача», — сказала мама. «Просто он наполнен впечатлениями», — объяснил папа. «Дай ему горячего молока с боржомом. Мне действует на нервы этот сип». А ночью я долго не мог заснуть и все вспоминал этот необыкновенный день, наполненный чудесами павильон свиноводства, и дедушку, и тетку, и Семенова, и Лимончика. И самое главное, перед моими глазами все время летали маленькие и легкие снежинки, белые амадины. Они прямо вклеились мне в сердце, эти клюквенные клювики. И я лежал, глядел в темноту и знал, что теперь уж никогда их не забуду. Не смогу.